Эпилог. Я очень странно себя чувствовала после того, как некроманты и менталисты провели, по сути, обряд экзорцизма и изгнали из меня душу Тайры Вирт, переселив ее в растущий организм Маргиссы. Очень одиноко, как будто чего-то не хватало. Но вот что интересно, знания о счастливой подкове, северных болотах и жизни дочери рыцаря будто бы остались как подарок. Не такие яркие и подробные, как в те дни, когда во мне жила душа северянки, но они были и всплывали в нужный момент. Даже знания Айи, которые я нигде не могла вычитать, словно кто шептал в ухо. Например, какие травы будут полезны для выращивания боевых петухов? Соприкосновение наших душ с Тайрой не прошло бесследно, как и с чудовищной душой Террины Барнс. От нее мне тоже остались путанные воспоминания о ее жизни, полной ненависти и одиночества. Я бы с удовольствием избавилась и от этих крох. Ворон в тот же день по велению короля разрушил магический блок, высвободив связанные силы в теле Террины. Именно тогда я убедилась, что права матушка Зим. Магия — это прежде всего душа, а я не маг. Высвободившиеся силы огненной Айе и черной некромантии — махнули двумя крылами за моей спиной и развеялись. Я не смогла их удержать. И это окончательно убедило короля, после свидетельств менталистов и еще двух некромантов, кроме Дейтара Арияра, что душа графини Барнс действительно ускользнула от правосудия. Она бежала, испугавшись расплаты за убийство собственной семьи во время инициации дракона, за поджог дома и смерть десятков слуг. Разбирательство менталистов и некромантов с остатками ее памяти показало, что инициация прошла после ссоры с родителями, запретившими ей возвращаться в столицу под чары Айи Низим. Слишком поздно они узнали, что происходит с их 15-летней дочерью. Еще я узнала, что Дейтар был там в тот день, его вызвал в последний момент на помощь умирающий граф Барнс. Ворон уже никого не мог спасти, но остановил рвущегося в мир, обезумевшего от огня и крови дракона, и наложил тот самый блок. Но маги так и не выяснили, почему именно моя душа оказалась захвачена и перенесена в тело Террины, и когда это случилось, в момент катастрофы или после. Это могла сказать только сама девушка. Но где и, главное, как ее теперь искать? Король казался очень разочарованным этим обстоятельством. А Ворон казался разочарованным тем, что так и не узнал, зачем же Айе рвались в Арияр-Дерт. Он забыл вовремя поинтересоваться у Тайры, а теперь нужно было ждать неизвестно сколько времени, когда Маргисса вырастет ее тело, и оно заговорит. Закат я встретила спокойно, за ужином, накрытым на четверых. Присутствовали его величество Артан VII, его сиятельство Дейтар Арияр, его магейшество магистр Нейсон, который, впрочем, откланялся после первой перемены блюд, и домоправительница без ключей, то есть я. Ключи мне так никто и не вернул, но они лежали с краю стола на серебряном подносе. «Поздравляю, Мейс Тамара!» Король поднял бокал с легким белым вином, поданным к мясной закуске. «Вы теперь единственная хозяйка вашего восхитительного тела!» Не только меня покоробило от этой неуклюжей фразы. Ворон даже вилку до рта не донес и опустил со стуком на край тарелки. «Остается вернуть лицо», — невозмутимо добавил монарх. «Оно само вернется через 2,5 месяца, Ваше Величество», — сказала я. «У меня нет состава для обновления внешности». «Увы, мы не можем столько ждать. Мои целители применят противоядие, снимающее действие трансформингов. Крайние и болезненные меры, применяемые обычно при поимке преступников, но необходимые, потому что вы немедленно выходите замуж, Мейс». Я в этот момент подносила бокал ко рту. Рука у меня дрогнула, голос тоже. «Что значит «немедленно»? За кого?» «За графа Арияра, разумеется. Он не возражает принять обратно беглую невесту. Закончим начатые 2 недели назад, графиня». 2 недели? Святые небеса, да у меня целая жизнь прошла». «Но я не графиня Барнс». «Отчего вы так решили? Ничего не изменилось, Мейс. кроме того, что нам теперь известно все с вами случившееся. Считайте, что я узаконил ваше присутствие в нашем мире и наградил вас графским титулом, освободившимся после бегства настоящей наследницы, а также землями графства и всем имуществом рода лорда Барнса. Теперь вы с полным правом можете носить это имя и пользоваться всеми полагающимися привилегиями, которым добавилось право наедине обращаться ко мне на «ты». Дейтар скрипнул зубами, но не возразил, прекрасно понимая, что Артан VII только играет в брата в этих стенах, а на самом деле всегда король. «Но почему я?» Продолжала я сопротивляться. Папа говорил, никогда не отступай, либо драпай, либо нападай. Вы не демон, и вы не обладаете магией, дорогая графиня. Период вашей адаптации с магией королевского ворона будет сведен до минимума, а чем скорее брак будет подтвержден, тем быстрее мы избавим вашего возлюбленного брата и верного вассала от проклятия Хаора. Он спас вас, леди. Спасите и вы его. Толку, что он второе лицо в королевстве и с королем на «ты», если в день 25-летия сработает проклятие, и все его богатство и даже молодое красивое тело достанется какому-то потустороннему древнему хрычу. Вы же слышали? Демоны этому Хаору уже невесту нашли, владычицу будущую. Мы этого не допустим. Подмигнув, эльфообразный король отсалютовал кубком и глотнул вина. Я перевела взгляд на молчавшего ворона. Вот если бы он встал на колено и попросил моей руки, это не вызвало бы у меня такой бури протеста, но он молчал. Даже в глаза не смотрел, змей пернатый. Я хотела бы знать, что на самом деле произошло с вашими невестами, милорд. «Вам нечего бояться, леди Террина», — перебил меня король. «Все, что с ними случилось, было ментальным вмешательством демонов, а их проводника, голема Оллу, мы уже выловили и уничтожили». «Мы». Наш прекрасный монарх стоял в безопасности за двойным щитом, а вылавливали голема и уничтожали маги Дейтара во главе с графом. Хотя, если бы не король, на голема не вышли бы. «Она имеет право знать, Артан», — ожил, наконец, ворон. Он по-прежнему не смотрел на меня, а на скулах играли желваки, когда он рассказывал. Первая невеста сбежала к демонам вместе с лекарем моего отца. Договор аннулирован. Вторая сошла с ума, считая себя демоницей. Договор аннулирован. Девушка в лечебнице. Третья пыталась меня опоить любовным зельем. Договор аннулирован. Девица возвратилась туда, откуда ее взяли, в монастырь, и там повесилась. Последняя, четвертая, бежала, еще не дойдя до алтаря. Договор аннулирован. Он вскинул на меня полный иронии взгляд. «Какой кошмар!» — воскликнула я. «Вот не везет. Так и комплекс неполноценности можно получить». «Не без вашей помощи, графиня». Дейтар поднял бокал, отпил и улыбнулся. «Так вы согласны выйти за меня замуж или продолжим игру в экономке?» Король не дал мне ответить. «Никаких экономок, Дейтар. Если графиня откажется от роли твоей невесты, ей будет предложена роль моей фаворитки», — заявила эта эльфийская морда. «И от такого предложения невозможно будет отказаться. Аристократка с полностью очищенной от магии кровью такой вариант одобрит весь мой совет». «Не весь. Я не одобрю», — возразил некромант. «Молодец. Правильно. Стать королевской шлюхой? Да никогда. Пусть забирает себе Лин, ей не привыкать. И не могу же я оставить тут моих боевых петухов? А Лаури Эрль как же? Башня, которую надо как-то излечить? У меня тут еще куча дел. Я так и не видела наш брачный договор, милорд». Во все зубы улыбнулась я графу. Серые глаза смеялись, когда граф убрал с подноса ключи и, взяв лежавший под ними сложенный лист бумаги, протянул мне. «Извольте, миледи». «А чем подписывать? Кровью?» В руке ворона появилось перо. Воронье, черненькое. Я черкнула завитушку на салфетке, а чернила в нем были красные, как злые пятна на королевских щеках. «Подождите, леди, нужны два свидетеля». Тут же, словно караулили за дверью, вошли дворецкий и лекарь. И с умилением наблюдали, как я внимательно читаю, а потом вычеркиваю один пункт, вписываю другой и подписываю договор. как Дейтар, вырвав документ из рук, перечитывает, бесится, но соглашается и ставит печать, а оттиск вспыхивает колдовским светом. И у меня стойкое дежавю, и ощущение, что снова вылезет откуда-нибудь демон или дохлая ундина. Но Дейтар, встав на одно колено, надел мне на палец фамильное кольцо-артефакт, поцеловал руку, и ощущение тут же пропало. «Теперь в нем усилена ментальная защита. Не пробьют», — сказал граф. «Спасибо, что сказала «да». «Спасибо, что согласился на поиски», — еле слышно поблагодарила я. Он мог отказаться. Даже король не стал требовать, чтобы ворон нашел и приволок ему настоящую Терину Барнс. Но одна только мысль, что она заняла мое место рядом с папой и мамой, заставляла мое сердце замирать от бессильного гнева. Возвращение облика и обряд назначили на завтра. Из положенных для брачного обряда 3 месяцев и до 25-летия ворона у нас осталось 2,5, чтобы принять друг друга, и я всеми фибрами души чувствовала, что они будут непростыми. Вряд ли демоны будут ждать, сложа лапы и хвосты. Я вышла из зала невестой графа, но все еще Мейс Тайрой для всех, кроме посвященных в обряд. Поэтому кольцо я повернула камнем вниз и сжала кулачок, чтобы никто даже случайно не увидел. В моей гостиной творился бедлам. Кенс гонял чаи с Белинкой и рассказывал что-то настолько смешное, что девчонка от души хохотала. Увидев меня, рыцарь вскочил на ноги, а рядом с его сапогом я заметила внушительный кожаный мешок. «Майсвирт!» Весь облик славного малого лучился счастьем. «Вы живы! Я даже не сомневался!» «А что со мной могло случиться?» Пожала я плечами и приподняла левой рукой амулет, висевший на груди. «Так ведь закат давно был». «Так, Кенс, зайди-ка в кабинет». Рыцарь, с трудом поднявший звякнувший металлом мешок, поволок его в нашу сокровищницу, тайник, обнаруженный мной за книжным шкафом. 5000, Мейс», — восторженно выдохнул Кенс. «Илин разорена. Слышали бы вы, как она бесится». «А скажи, дружище, в замке теперь все уверены, что я точно доживу до завтрашнего вечера?» «Процентов на 80, прикинул Кенс. «Кое-кто еще надеется, что ночь вы не переживете». Я украдкой потрогала кольцо-оберег. «Ни за что его не сниму». «Тогда утром, когда все убедятся, что я еще жива, принимай ставки, что госпожа-экономка не доживет до следующего заката». Пройдоха мгновенно насторожился. «Что-то должно произойти?» «Да, Кенс. Мейс Тайра Вирт станет сомнамбулой и будет спать в лаборатории милорда. Как ты понимаешь, милорд не может позволить, чтобы какая-нибудь Лин или Тимусия помыкала спящим телом достопочтенной дамы и дочери рыцаря». В зеленых круглых глазах Кенза светилось полнейшее непонимание. «Я тайно уезжаю, сэр рыцарь», — пояснила я. «Ну, понятно, после такого-то. А как же наши петушки?» «Я думаю, они понравятся невесте графа Арияра. Только никому ни слова насчет невесты и никакого тотализатора». «Почему?» — искренне огорчился парень. «Во-первых, без меня нечестно. Во-вторых, распугаешь тут мне слуг. Они же грозились всем скопом уволиться». «Ох, и сложно будет мне исправлять то, что натворила в Арияр-Дерте Террина Барнс». «Что?» Недобро сузились зеленые глаза. «Гадюка возвращается?» «Она уже без яда, Кенс. Ну, прощай, ты славный парень. Может, и не увидимся уже». Я махнула рукой, забыв о помолвочном кольце. Сверкнул ослепительный бриллиантовый сполох и выдал меня с головой. Кенс прищурился, понимающе усмехнулся и поклонился. «Увидимся, госпожа». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читала Юлия Степанова.